Резкое падение могущества означает, что Итачи следует сразу после спасения потратить оставшуюся чакру на реализацию обещанных проектов. Он ведь так и не создал озвученные улучшения для колец и обелиска. И кристаллические зерна для кучи приборов из мира Сварин тоже надо понаделать. И для реактора Хатака, и для лазерно-гравировочных принтеров. А еще нужно продумать и создать гибридные истребители. Одиночный со встроенными по переднему края кольца крыла кеш-кристаллами для автоматического создания технологического варианта Расингана. Тяжелый бомбардировщик с пилотом и штурманом. Грузопассажирский, подобный летательному аппарату Талдера, который способен проходить через звездные врата, неся в себе двух пилотов, нескольких пассажиров или груз, но еще плюс вооружение и защита как обязательное условие для земных военных из ЭВК. Будучи в режиме Синнин-мода, все это окажется тривиальным. В общем, план срочных мероприятий после спасения от черной дыры жрел и пух как на дрожжах. В суровой школе научной осторожности, Итачи при наличии возможности 7 раз отмерил, прежде чем раз отрезать. Учиха наконец-то прекратил Цукуйоми. Оставив на своем месте иллюзию буддиста в глубокой медитации, Шиноби применил кому и внутрь рудника Снаквада. Сложил ручную печать концентрации, вся каменная порода вокруг пришла в движение, создав яйцеобразную каверну с покрытием из руды Наквада. Вихрь Камуи из личного измерения перенеслось с запасом рассчитанное количество тонн триниума, который впитает в себя выброс чакры и послужит батарейкой на следующий черный день. Слитки растеклись пленкой по скорлупе из Наквада. Итачи видел, как бой то прометью бежит вниз по бархану, гоня команду к звездным вратам и питая надежду спастись. Майор сделал пару выстрелов из стабильного пистолета, но грохот не привлек внимания медитирующего на верхушке башни. Лейтенант Дарин Силлер, как самый громкий, пытался докричаться до советника наверху башни. Согласно миссии, Учиха сам по себе, и старший по званию решил пока оставить мистера Джексона, предпочтя спасать ЗВ-10, точнее, добежать с ней до звездных врат, а потом оттуда прицельно выстрелить, раня, чтобы спасти жизнь. Мистер Джексон очнется и телепортируется. Завершая подготовку, Итачи создал гигантский макимона и запечатал в нем все содержимое личного измерения, в том числе все надетое на самом себе, исключая риск порчи в буйстве чакры преображения. Клон в обнимку с махиной свитка исчез в клубах обратного призыва. Увы и ах, эфирный шторм с жутким треском триниумной оболочки под символами ниндзюцу Кучиоси провалил призыв вороны. Так что клон с макимона был телепортирован при помощи кому и за пределы колыбели Синнина, а металл вновь слился воедино. Учиха для гарантии своей жизни хотел запечатать в себе Изанами, но лишнее фуиндзюцу могло непредсказуемо повлиять на преображение. Пришлось отказаться, соединив перед солнечным сплетением пальцы рук, кроме мизинцев, и образовав придуманную круглую специальную печать. Итачи при помощи нити чакры перевернул наполненные граали в середину мудры и резко сменил положение мудры из горизонтального в вертикальный, таким нехитрым способом помогая закрутить вихрь и располагая его точно напротив очага чакры в своем теле. Взглядом кому и отправив граали в личное измерение, Учиха Итачи Джексон инициировал переход. Синнин-мода, гаркнул ниндзя, продавливая реальность своей волей. Внутри мучительно больно взорвался очаг чакры. Фуиндзюцу на черно-белых одеждах запечатали ударную волну, исковеркавшую бы всю ИСЦЧ, и так тренькнувшую, как паутина натянутых струн. В следующий миг в том же месте еще раз взрывным образом расперло из зародившегося вихря Анмьё, мировой чакры. Очаг стремительно эволюционировал, став генератором Анмьётана, под давлением личной чакры щедро полившегося в ИСЦЧ из оформившейся структуры. Очаг Анмьё заработал. За ним последовало изменение ИСЦЧ, преображавшийся по мере растекания фундаментальной субстанции. Когда весь организм оказался охвачен, Итачи порадовался за фуиндзюцу на основе 3 грамм. Он удержал контроль над преображающимся телом, вроде бы внешне остающимся прежним. В глазах мелькнула сплошная зелень, да дзюцу Риннигана ожидаемо перешло из желтого спектра в зеленый, ставший трамплином к левитации в середину гигантского металлического яйца. Тинда. Итачи в полной мере осознавал происходящее развитие, шедшие как по сценарию, скрупулезно рассчитанному почти за год жизни в Цукуйоми. Далее, контролируемое закручивание трех томаи на первой орбите, почти как при обыденной для прошлой жизни активации Шарингана. Прокрутившись, завитушки остановились, замерев на доли мгновения, а потом повернулись хвостиками к зрачку и трансформировались в рисунок Мангекё. Вырывавшаяся из всех тен кицу мощная мировая чакра вокруг Итачи была плотной и текучей, живо напоминая ртути точно так же, как этот жидкий металл, тяготея к шарообразной форме с зеркальной поверхностью. Ниндзя при помощи изанами без проблем создал октаэдр идеального монокристалла алмаза и спалил его при помощи аматерасу, убеждаясь, что вся потраченная сила вернулась к нему. Ниндзя направил взгляд на ЗВ-10 и остановился за миг, как массовая цукуйоми охватила бы четверых людей, бегущий впереди Роджеру и отступился с внезапно накатившего страха. Ниндзя сформировал в русле ручья внутри шахты область ускорения времени и убедился в наличии работоспособности этой новой способности. Последним в череде утверждающих проверок стал Сусанаа. Это дадзюцу особо порадовало, гармонично слившись с телом и не оставив на коже никаких фуиндзюцу, в которых оригинальный воин из чакры не нуждался. Однако глупо отказываться от создаваемых из чакры черно-белых одежд с комплексом фуин, Итачи оформил их как самостоятельные доспехи Сусанаа, доступные для отдельного ношения, щит и меч как часть этой амуниции, причем Тацука но Цуруги и Ито но Кагами усовершенствовались вместе с самим Сусанаа. Напоследок Итачи проверил личное измерение, девственная пустота. Ниндзя отправил туда клона с Макимана, для которого тесто ради ускорил время, успешно. Кольца вернулись на пальцы, протектор на лоб. Само преображение прошло относительно быстро, много времени отняли проверки способностей, поскольку первая активация определяющая, ее целесообразнее совершать на пике могущества и тем закрепить наиболее идеальное состояние. Это как с цветом Сусанаа в виде покрова, очень показательный пример. Кстати, Итачи проверил 17-метрового воина, отразившийся в зеркальном триниуме зеленый цвет напоминал жидкую наквада. И вскрылась смущающая накладка, Сусанаа оказался голым, ведь вся его амуниция надета на самом Итачи. Пришлось по горячим следам дополнять этот облик шортами и отладить процесс. Когда Сусанаа расширяется вместе со своими доспехами, а на Итачи остаются черные шорты с белыми триграммами по бокам, по поясу, по кайме. В общем, мистер Джексон успел до выстрела по нему, появившись во всполохах света в то время, как Дарин Сейлер начал жамкать кнопки адреса земли. «Всем встать у тумбы», — спокойно и повелительно произнес Итачи, стоя у тумбы адресного набора. «Нам надо к вратам», — выкрикнул испуганно гаркающий майор, опустив винтовку и отвернувшись от апокалипсической картины того, как бывший карлик начал поедать гиганта, поменявшись ролями еда-едок. «Я предупредил», — произнес Итачи, благодаря фуиндзюцу на одежде спасавшей хрупких обывателей от мощи своих слов. Лейтенант Джессика Маклиад, этим летом выпустившаяся из Академии ВВС, предпочла послушаться советника, чей внешний вид изменился в лучшую сторону, чье поведение внушало больше доверия, рядом с кем отступили страхи и мигрень. Всплеск плазмы, вспышка света, еще одна. Колесная платформа с багажом исчезла и появилась, для взгляда обывателя переместившись от края площадки со звездными вратами вплотную к тумбе адресного набора. При этом всколыхнулась и пошла мыльными разводами пленка дугового щита, возникшего вмиг между переносами. И даже на взгляд обывателя платформа с грузом выглядела как-то странно после перемещения, сразу непонятно, но ощущение стойкое, по крайней мере, у лейтенанта Маклиад и капитана Уэтца. «Зачем?» – начал спрашивать майор. «Обратно вытянула». Быстро ответил Итачи, опуская правую руку с кешваджа и левой рукой невероятно быстро выхватывая из воздуха Анфису. Синнин теперь со всей ясностью видел червоточину, затрудняясь с терминами для определения зримого измерения и захлебываясь в потоке информации от Мангекё Ринни Шарингана, чтобы вспомнить или сочинить. Однако понять следовало. Мир внешний обусловлен Ян, мир внутренний обусловлен Инь. Все состоит из Инь и Ян, поэтому даже у простых вещей имелся свой внутренний мир, где сохранялись отпечатки прошлых событий. Сама планета тоже имела свой внутренний мир, отражающий реальность. У P3W451 там бушевал шторм с фантасмагорией калейдоскопа лоскутков из порванных образов флоры и фауны как наиболее хрупких. И через верхний, наиболее приближенный к реальности слой внутреннего мира планеты протянулась труба, оказавшаяся проницаемой для бушующего шторма. Что-то легкое, типа радиоизлучений, пролетало сквозь червоточину, а более тяжелое неслось обратно. «Изврат!» — поразился лейтенант Силлер, повернув лицо к стоящему справа человеку со светящимися глазами, похожими на жидкую накваду из копий Джаффа. «Да, попробуем иначе. Возьмитесь все за Анфису». Пока Итачи говорил, пленка портала лопнула, автоматика сочла слишком долгим период неактивности и отключила устройство. Пока ЗВ-10 делала шаги и хваталась за ало-золотую змею, ставшую широким обручем вокруг фигуры в черно-белых одеяниях, звездные врата словно бы моментально образовали пленку нового портала, вихрь плазмы вырвался и втянулся слишком быстро для обычных человеческих глаз. Сам этот факт различия во времени красноречиво свидетельствовал о субъективности времени. Сразу после открытия портала ожил робот, чья камера на складном манипуляторе видела группу людей у тумбы адресного набора и за их спинами в небе вихревой диск плазмы вокруг черной дыры. К слову, камни связи древних не действовали, как и связь с Иунцок, до тех пор, пока звездные врата не открылись сперва туда, потом обратно. Это помогло Итачи сориентироваться с временными искажениями, уяснить кое-что важное именно сейчас, на пике возможностей. Вопреки всем аналитическим способностям мозга это потребовало нескольких секунд реального времени, за которые майор Бойд последним оказался внутри расчетного круга. Синмин, действуя по наитию, прямо сквозь червоточину применил Дадзюцу Камуи. Проще было раскрыть круговой портал в непосредственной близи от пленки, на расстоянии в микронах, однако такой переход кратно затратней, чем вариант, похожий на образование черной дыры и раскрытие диафрагмы реальности. Пространство вокруг Итачи зримо скрутилось, проявились черные спирали словно при расходящихся лепестках диафрагмы самой реальности с открытием окна в зияющую тьмой пустоту. Вихрь молниеносно провернулся, образовывая воронку в несколько метров радиусом, охватившим всех людей, их багаж и адресную тумбу. Синмин намеренно вскрывал зрелищное проявление Дадзюцу Камуи. За отбытием посредством Мангекюринни Шерингана наблюдал клон, все-таки клон, бездушный кусок плоти, за двоеванием изображения с Дадзюцу вызывавший головную боль. В то же время перед пандусом и окнами диспетчерской зала врат базы Шаен возник точно такой же вихрь, за миг успевший перепугать всех свидетелей и раскидать готовую к отправке команду ЗВ-3, а уже в следующее мгновение в центре черной мини-дыры появились 5 человек, тумба адресного набора и самоходная грузовая платформа с контейнерами. «Экстренно эвакуируйте людей с уровней ниже 24-го», — воскликнул Итачи, по-прежнему сдерживая свое влияние, иначе потом не расхлебать последствий. Пока говорил, успел рассмотреть земные звездные врата при одновременном восприятии звездных врат мира P3W451, таким образом запечатлев начало и конец технологически созданной червоточины. К сожалению, техника лишена образного мышления, а потому дешифровать сигналы обмена информацией между кольцами Синмин не сумел, да не имел лишнего времени и лишней чакры на погружение к моменту изготовления этих устройств. Изумленные взгляды не успели родить слова, как мистер Джексон вместе с Анфисой исчез во всполохах света и появился в стенах склада несколькими уровнями выше, откуда прихватил приборы из мира Сварин. Сюда от врат еще не дошла так называемая гравитационная волна, на Земле в первую очередь повлиявшая на время, а не силу притяжения. Синмин четко видел границу расширяющейся области влияния P3W451, но не за этим наблюдением он тут остановился, а чтобы издали телепортировать приборы из лаборатории физиков и незаметно считать воспоминания офицеров, запомнившихся по оперативке, где они с генералом составляли список пожеланий к гибридным истребителям. Получив все желаемое, Итачи отбыл внутрь своей базы под городским домом с квартирами. Рассмотрев и дополнив фуин-барьеры триграммами, Итачи перенесся кеш-ваджрай-нанасья, в гигантскую пещеру со следами своей чакры, но пока мест не стал трогать этот запас, а занялся копировальной и конструкторской деятельностью, воплощая программу. Он опять мутировал. Возмущенно воскликнул Анил, когда увлеченный исчез. Они сбежали от черной дыры через искусственную черную дыру. Пораженно воскликнула астрофизик Картер, стоявшая рядом. «Закрывайте врата, лейтенант Симмонс», — распорядился Хаммонд, довольный тем, что не прогадал, дав мистеру Джексону время спастись вместе с ЗВ-10. «Капитан Картер, мне нужно знать причину эвакуации». «Не могу сказать», — растерялась Картер, глядя на то, как спасшиеся от неминуемой смерти ЗВ-10 радостно обнимаются. «Сэр, они не отключаются», — с удивлением факту доложил Грэм. «Попробуйте еще раз», — ответил Хаммонд. «Я пробовал, дважды. Они не закрываются, сэр», — заверил оператор ЭВМ, с которой управлялись звездные врата. «Сэр, кажется, черная дыра затягивает нас через врата», — Саманта с долей ужаса махнула рукой на рябь портала, ставшую постепенно и явственно формировать поверхностный вихрь. Вот причина эвакуации. Надо срочно закрыть врата. Хаммонд сглотнул. Вы останетесь их закрывать, капитан? Так точно, сэр. Сэр, Учиха четко выкрикнул об эвакуации людей с уровней ниже 25-го. Тут никому нельзя оставаться, а у него может быть план, заявил Анил. Объявляю немедленную эвакуацию с 28-го по 24-й уровни, распорядился генерал, а дальше сам нажал на тревожную кнопку и сделал объявление по всем динамикам базы, по ходу дела выяснив, что связь выше 25-го уровня отсутствует вовсе, а никто никаких сигналов тревоги по этому поводу не подал. Больше всего народу находилось на 28-м уровне, конечно. Все ломанулись к транспортникам и организованными группами телепортировались на граунд-левел у поверхностного выезда из горы. Там-то люди и узнавали, что вместо минут прошло порядка часа. Тем временем Итачи успешно завершил план, предусмотренно скорректированный по ходу дела. Выпив подпитку из Грааля и при помощи Кешваджа вернув летательный аппарат Талдартем, кто даже не заметил его исчезновения, Синнин убрал в личное измерение плоды трудов своих. Подобно тому, как внук Индра оставил потомкам меч Тацука Ноцуруги и щит Ятанокагами, Итачи втянул в себя всю чакру в пещере, усовершенствовал, высвободил, обезличил и закрепил, чтобы потомки или сведущие могли изучить ниндзюцу перехода в гиперпространство и скольжения по нему. Дополнительно Синнин выгравировал на всем пространстве пола огромный символ по внешнему виду печати для помощи в контроле полного ринни шарингана. Всю гравировку залил триниумом, а в два кружочка внутри знака инь-ян посадил собственные изваяния клона из кристаллической наквада. Вход сделал и запечатал на дадзюцу подобно входу в святилище Наканоджинджа, храма святыня Южной Радости в квартале клана Учиха в Канахе. Последний штрих – Хаданте. Итачи переселил сюда всю стаю ворон из мира животных. При помощи дадзюцу и занами Синнин перелепил несколько десятков особей, воплощая свою задумку с пробуждением у птиц нужных способностей, связанных с перелетами кратно быстрее звука, с поиском, с испражнением чернилами для высококачественных фуиндзюцу, с проглатыванием чего-то или кого-то в сотни раз больше себя, с карканьем кинетической волной, с раскалывающим броню танков тайдзюцу удара клювом, с усыпляющим гендзюцу, с испусканием из клюва плазменного луча по типу кольца Затарк, с запуском с крыльев ниндзюцу воздушных лезвий. Возвращение на подпольную базу в Колорадо Спрингс состоялось через обратный призыв. В глазах Итачи горел обычный ринниган цвета молодых листьев вместо первой ступени мангикё ринни шарингана и отсутствовала черно-белая одежда, вид изможденный. Одевшись в лежавшую про запас подгорную форму ЗВК оттенка зеленого, Шиноби бросил долгий взгляд на хранилище Макимана с запечатанной чакрой. Сперва лучше их тратить, чем расходовать батарейку из родильного яйца, разумеется, прихваченного из рудника на P3W451. Однако сейчас от этих запасов толка будет мизер, ибо ниндзя превосходно владел очагом и системой циркуляции чакры стенки Цу, но не собственной аурой. Некоторое время придется заново учиться применять ниндзюцу, благо анмьё чакра исправно генерируется и тонюсенькой струйкой поступает в СЦЧ, без нареканий питая ринниган и даруя увеличенную физическую силу и выносливость, регенерацию. Если не из печати подпитаться, то из Грааля, но это как наркотик, употребление которого угробит труды по отработке навыка генерации чакры аурой по принципам ниншу и буддизма. Итачи пришлось свыше 10 минут копить энергию в Кешваджре и делать небольшой запасец, прежде чем совершить короткую телепортацию под гору Шаен, сперва в свои кристаллические апартаменты, а потом на 16 уровень, где располагался резервный пункт командования, который прямо сейчас вводили в рабочую эксплуатацию, обрывая телефоны. «Эй, Учиха, ты чего сразу сбежал, не объяснив толком, каков план?» Тут же спросил Анил, с пристальным прищуром застыв у огибаемого стола. «О каком плане речь?» Плюхаясь за столик у кофемашины в унылом сером помещении без единого цветочного стебелька, ТЦ, присмотренное им место только что заняли, о черной дыре, прущей через звездные врата. «У меня нет такого плана, но...» Требовательно и взыскательно, но здесь у нас больше времени его выработать, чем внизу. Верно, у звездных врат время замедлилось в десятки раз и продолжает замедлиться, откликнулась Саманта, помогавшая настраивать адаптацию сигналов из диспетчерской напротив врат. Изображение камер видеонаблюдения уже фильтровалось, показывая пустой зал, имея медленно вращающийся вихрь плазмы внутри кольца врат. Однако роста гравитации нет, Вот что странно. Раз у тебя нет плана, тогда вот наш, надо телепортироваться к распределительным щиткам и вырубить подачу тока на врата, заявил Джек, искоса глянув в сторону двери к генеральскому кабинету с красным телефоном, на котором сейчас висел Хаммонд, докладывая Клинтону о форс-мажоре. Это не поможет, спокойно отвергая. С чего бы это? Почему? Неужели врата запитались от черной дыры? Саманта опять прервалась, обернувшись на Учиха, вместо черно-белого одетого, как все, питаются от эфира, разогнанного ею. У нас исходящий, поэтому наши врата подстраиваются под обстановку мироприемника. До такой вот степени, выразился Итачи. Я бы еще сравнил систему двух активных врат с камертоном. Это имеет смысл. Эй, наша задача прекратить аномалию, напомнил полковник, обзаведшийся чашкой кофе. Хаем, отличный кофе. Без понимания происходящего мы не сможем прекратить это, сэр, Картер ответила теперь уже в сторону Энила. А я не представляю, как может сжиматься время без увеличения гравитации. Капитан Картер, разрешите? Подойдя, обратился один из новоприбывших компьютерных специалистов. Да, лейтенант Пикард, уступая место за компьютером, все равно в данном вопросе от нее толку не так много. Основное она помогла сделать. Тогда просто взорвать врата или телепортировать, нашелся полковник. Телепортация действующих врат невозможна, сэр, а взрыв может не принести результата, отвергла Картер, тоже решив налить себе кофе, который похвалил придирчивый Анил. Или ухудшить ситуацию, сэр. Вспомните танцы поливочных шлангов, так и червоточина может загулять по планете, предупредил Итачи. КХМ, капитан Картер, это действительно так? Джек обратил лицо к Саманте. Я сомневаюсь, сэр. Для червоточины нужна пара врат, иначе портал схлопнется. ХМ, действительно, тут кофе лучше. М, а вы спрашивали у хозяина кабинета, какой кофе ему нравится и как он настраивает кофемашину? Полюбопытствовал Итачи, чуть улыбнувшись. Находившиеся рядом полковник и капитан переглянулись и скуксились. По поводу туннеля. Гляньте на камеру в зал. Там уже не туннель, там торнадо, а он устойчив, достаточно одной воронки у черной дыры, и он усиливается. Это все чертовски погано, заметил Джек. Но здесь действительно времени больше, чем там, салютуя Итачи. Пока пузырь не доберется до нашего уровня, сгустила краски Саманта. Имеет смысл согнать сюда зональных ученых с оборудованием для изучения пограничья, может быть у кого-то из них родится бредовая идея, которая сработает. Хех, сейчас хозяин базы отзвонится и решит, кого и зачем посылать. Полковник постарался быть оптимистичным. Учиха, а как ты спас всех с P3W? Не выдержал астрофизик. Скопировал черную дыру. Чуть пожал плечами Итачи, мимически улыбнувшись только глазами. А поподробнее что и как? Глянув просительно и без кокетства, я краем уха слышал о теории большого взрыва. Если все произошло из одной точки, то эта точка связана со всем во Вселенной. Самый короткий путь через эту точку, поделился своим мнением Шиноби. Тед и создал точку сингулярности. На поразившуюся до глубины души Саманту обернулись все операторы и охранники. Сингулярности или нет, но черную точно, улыбнулся Итачи, немного умиляясь смене выражений лиц у Саманты. Кажется, самое пора создать еще одну. Джек обернулся и хмыкнул. Саманта проглотила очередной вопрос. «Мистер Джексон, вот вы где?» Доктор Фризер улыбнулась так, как умеют исключительно врачи. «Лазарет еще долго не затронет, мы вас успеем обследовать. Доктор Фризер, мне бы не хотелось отрывать вас от уникальных опытов над восприятием времени людьми и гаулдами», сходу придумывая отговорку. «О, не тревожьтесь, для вас я выкрою время. О, кстати, доктор Фризер, разрешите одну просьбу. О, что вы, на всякий пожарный у нас есть саркофаг, качественно воскрешающий. Пройдемте». И все же, настоял Итачи, вставая с пригретого местечка. «Излагайте», перестав играть во флирт и коситься на Грэма. «У генерала Лэндри есть дочь Каролин, недавно окончила университет Калифорнии с наивысшим почетом и устроилась работать в ЦДЦ. Ей наверняка передался по наследству так называемый ген древних. Столь ценный специалист разгрузит вас, доктор Фризер. Почему сам генерал Лэндри не рекомендовал ее?» Прямо уточнила Фризер. «Скажем так, отец не против стать дедом», произнес Итачи с весельем в глазах, хотя только другой Учиха бы это распознал. Некоторые из развесивших уши вдруг разом решили покашлять, а кое-какой полковник чуть не прыснул кофе. Лицо Джанет изумленно вытянулось, брошенный ею взгляд на лицо Саманты увидел верность догадки. «В таком случае, «Мистер Джексон, это прибавит мне работы, а не убавит ее», — нашлась Фрейзер, сложив руки на груди. «Если устроить первое собеседование в самом ЦДЦ, то взором ГА можно высмотреть несколько кандидатов в заместители, доктор Фрейзер, на время вашего собственного декрета». Саманта хихикнула в ладонь, а Джек таки подавился последним глотком кофе. «Я подумаю над вашей просьбой, мистер Джексон». Нашлась молодая главврач, ненадолго встретившись взглядом со своим любовником. «А сейчас все же пройдемте в лазарет, пожалуйста», и полы белого халата эффектно взметнулись, когда она подцокала каблучками на выход. «Окей, но вы точно уверены, доктор Фрейзер, что ради меня хотите отказаться от ужина и вечернего ТВ-дома? На базе форс-мажор, я ночую здесь», — коротко ответила главврач, не оборачиваясь и не сбавляя шаг. Уже за закрытой дверью Итачи прочитал по губам Анила двусмысленную фразу. «Лейтенант Симмонс, призываю вас стараться изо всех сил». «Угум», — отвечая не по уставу и заливаясь краской. Синнин с каменным лицом спокойно наблюдал, как врач гнет иголки о его кожу, не поддающуюся прокалыванию, хотя на ощупь нормальную. Бритва и хирургический скальпель оставляли на подушечках пальцев царапины, красные полоски которых через миг исчезали, а через секунду затягивался сам поверхностный порез. «Я сегодня же закажу иглы и скальпели из наквада и триниума. Мистер Джексон, будьте любезны, уколите свой безымянный палец своей боевой иглой», — вежливо попросила Фрейзер. Итачи исполнил просьбу, но быстро размазанная по стеклышку кровь столь же быстро свернулась в шарик, который проявил у себя телекинез и стремительно левитировал точно к ранке, успевшей затянуться, но все равно впитавшей вернувшуюся кровь, без следа. Джанет пару раз моргнула, с повысившимся азартом во взгляде сходила за стеклянной баночкой и на второй раз при помощи пациента поймала беглянку, размазавшуюся по дну живой амебой, переползавшей в самое близкое к пациенту положение. Хитрость на основе детской игры, и вот живая кровь оказывается под микроскопом, сперва оптическим, потом темнопольным. После фиксации фото и видео для более пристального изучения в другое время, Фрейзер решила заморозить все еще ползающую капельку. В итоге получилось чуть большего, чем в жидком состоянии, диаметра бусина мутно-красного цвета, похожая на камень в гаултской перчатке. Она не собиралась таять и крошиться, в микроскопе выглядела как кристалл. Доктор Фрейзер оставила на потом выяснение места в шкалах масса и температуры плавления. Шиноби после наблюдений за забавными приключениями капельки своей крови покосился на доктора Маккензи, который спустился на 26-й уровень в компании 4 охранников и 2 ассистентов, двигающих тележку с аквариумом, где на цепи бултыхался распрямленный гаулт Осирис. Превосходящая мощь мировой инь подавила опыт тысячелетий в пользу изначальной природы червя, гораздо более восприимчивого к замедлению времени, чем человек, что психолог выяснит в ближайшие минуты по личному времени и за часы по реальному. Более успешным оказалось снятие томограммы головного мозга. Аппаратура выявила идеальное попадание в меньшую часть золотой пропорции, 38%, и дальше четко по математически рассчитываемой пропорции, выявившей предел точности медицинского прибора. К слову, Фрейзер отправилась кушать, а томограмму у ощущавшего себя сытым обследуемого снимала помощница. Она же провела в кабинет офтальмологии. Ох уж эти глаза напротив. «В зеленых я также ничего не вижу, как и в желтых», — констатировала медик. Немолодая уже женщина что-то еще хотела сказать, но тут раздался звонок на ее телефон. «Мистер Джексон, вас срочно вызывают в резервный штаб. Я извещу доктора Фрейзер. Иду». Итачи уже знал повод. На одном из мониторов в тактическом зале командования показывалась трансляция с камеры в зале врат, где Мия едлино двигался асгардец. «Мы думаем, что это Суджанха. А ты как считаешь, Учиха?» — подошла Картер. «У асов разводы на коже индивидуальны. Это действительно Суджанха, и она однозначно заворожена порталом к черной дыре», — чуть улыбнулся Итачи. «Асгард так пристально следит за нами, мистер Джексон», — со сдержанным возмущением поинтересовался генерал Хаммонд, при появлении зеленоглазого прервавший свою работу с кипой документов. «Мне откуда знать, сэр, лучше считать визит совпадением, пока не доказано обратное. Асгард может помочь нам решить проблему», — оптимистично сказал Анил, тоже подошедший к монитору с асом, вытянувшим руку с имплантом в сторону врат. «Если Суджанха прибыла сюда с каким-то важным или срочным делом, то почему? Ах, да, она же ученая», — сам себя одернул генерал. «Именно», — сэр, усмехнулся Джек, не понаслышке знакомый с этой братьей. Вероятно, сам Тор скоро тоже появится у нас. Асгард не стал бы отправлять к нам посланца без веской причины, произнесла Саманта, соглашаясь с командиром своей группы. Дыра никуда не денется. Мистер Джексон, вы можете телепортировать Суджанха к нам сюда, а потом обратно, если она того пожелает, поинтересовался Хаммонд. Сейчас Итачи открыто улыбнулся и сделал шаг назад. Тонкая большеголовая фигура появилась перед монитором. «Кхы!» — выдохнул Ас. «Приветствуем вас на земле, Суджанха!» — твердым голосом изрек Хаммонд. «Ох, про время-то я не подумала как следует. Спасибо. Какой уникальный случай, рождение вихря сингулярности вблизи межзвездного туннеля. Простите, Суджанха, можно узнать цель вашего визита к нам?» «Генерал Блю, вежливость. Извините. Так выяснили, что Херур с флотом из трех материнских хатаков, трех архаичных хатаков и трех соталкиш летит к Абидосу. Они не смогли с вами связаться и обратились к Асгарду. А у вас такой уникальный случай. Феноменально. Нужно срочно позвать сюда Квасира. Телепортируйте меня обратно, пожалуйста», — протараторила ученая. «Мистер Джексон», — мрачно выдохнул генерал, не договаривая сразу несколько вопросов. «Отправляю и отправляюсь», — произнес Итачи, задействовав Кешваджру. Суджанха исчезла. «Эй, погодь, помощь нужна?» Анил успел окликнуть до второй вспышки света. «Нет, спасибо. Генерал, я перегоню хаток на землю после разборок с Херуром. Отправьте на орбиту Тилтак или Алкиш для встречи и сопровождения к месту посадки. Будет сделано. Как вы собираетесь справиться с шестью кораблями Исла, мистер Джексон? Вы скопировали бомбу с Геркулеса? Перемещусь на их кольца при помощи Кешваджа и запущу обратимую кристаллизацию для последующей продажи материнских хатаков. Так разомою судостроительную верфь в Неваде, архаичные хатаки продам на Аннис за их подводные технологии, Алкиш продам на Сварин за свободный доступ на брошенные территории. Добро, мистер Джексон, посветлел Хаммонд, о таком прибыльном решении даже помыслить не могший. Кто бы сомневался, Анил позволил себе ухмыльнуться на типичное поведение бизнесмена и хлопнуть Учиха по спине. Удачи! Итачи успел тютелька в тютельку. Архаичный хаток взлетал с пирамиды, когда в системе появился флот Херура, как позже выяснилось, прознавшего, что его развела и клеймила Маунит, примкнувшая к Такра. В выживание от цара и его планы о третьей династии сынок не поверил ни на цент. Апофис же был вынужден официально передать всю свою власть сыну Кларилу, таким образом пытаясь удержать хотя бы часть своего разваливающегося феода. Шиноби, не мудрствуя лукаво, отправил по 5 своих кристаллических клонов на материнские хатаки, по одному на архаичные хатаки и по одному на десятки алкиш. Захватывать весь флот сла не имело смысла и не имелось такого количества кристаллических клонов, некогда распиханных по херуровскому кораблю для контроля над учеными с земли. Итачи на проданном США хатаке оставил только 2 своих кристаллических клонов. Внутри пульта и внутри процессорного ядра, первыми в светящиеся октаэдры превратились алкиш, просто в силу своих небольших размеров. Энергетические валы трансформации материи поглотили всех Джаффа, убивая. Плененные в кристалле души превращались в источники света. Десятки новых звезд зажглись в ночном небе над Нарадой в пустыне Абидоса. Лишь в мощные телескопы можно было разглядеть черные символы Ра на каждой из 8 граней кристаллов, и подобное оборудование имелось на всех алкиш. Наглядное представление о том, что всех ожидает, перепугало флот вторжения. Однако лишь алкиш смогли сбежать, ибо уже шло превращение 3 колоссальных и 3 гигантских пирамид в ярко светящиеся кристаллические октаэдры. Взбешенный и напуганный Херур успел эвакуироваться на личном Тилтаке до того, как капитанская рубка и ангар кристаллизуются. Итачи воспользовался хитростью, одним из секретов Ваджры, способной обращать стихийное преобразование, способной превращать электричество в чакру. Увы, качество чакры соответствовало тому, которое Учиха мог генерировать здесь и сейчас, зато ее получалось много. Накопив достаточно, чтобы выжать из очага Анмьё силушки на разовое применение Аматерасу, ниндзя перенесся в один из замешкавшихся алкишей с хладнокровной безжалостностью высвободил черное пламя, поджигая всех и все вокруг. Как и ожидалось, Аматерасу начала делиться чакрой превосходного качества, как на пике могущества несколько часов назад, поскольку создавалось при помощи еще более мощного Анмьётона. Итачи успел еще 2 гаулдских бомбардировщика поджечь изнутри, прежде чем все остальные средние летательные аппараты попрыгали в гиперпространство. Поступающей чакры Синнину хватило, чтобы на грани летевшей на орбите Абидоса пирамиды Хатака высвободить гиганта Сусанаа. Разборки с большими вещами требовали больших размеров. Один из трех горящих кораблей внезапно выгорел в один момент, и следом, Чебокутинси, неслышно в космосе пророкотал человекоподобный воин из чакры, держа мудру концентрации, как и висящий у него в голове создатель ниндзюцу. Перед несущимися на планету метеоритами возникла аномалия с притягивающей силой черной дыры. Все светящиеся кристаллы угодили либо в диск вихря, либо в шар. Вся добыча Итачи попала в круговорот. Второй пылающий черным пламенем алкиш вспыхнул и исчез, подпитав Синнина для череды мелких гравитационных воздействий, предотвративших столкновение и выстроивших систему, которая должна продержаться несколько месяцев, вися на геостационарной орбите и освещая Нараду карликовым солнышком белого цвета, делая ночь белой. Еще оставались интересные возможности, однако Мангекёрин-ни Шаринган передавал океан информации, невероятно утомляющие и топящие сознание. Поэтому объем чакры, полученный из оставшихся от третьего алкеша крох, Синнин разделил на 10 частей, создав 9 превосходнейших кристальных клонов с телесным Сусанаа. Оставив управление Хатаком на голема, Итачи деактивировал Мангекёрин-ни Шаринган, затем по методике медитации Джаффа прекратил мыслительную деятельность и отстранился от тела, давая насущный отдых своим иниян. «Я Тор, вы», сразу после выхода из гиперпространства появившееся в рубке Хатаки изображение Аса зависло в начале фразы. «Приветствую, я Голем», плотная иллюзия в подражании технологии древних. Создатель отдыхает, кивая головой себе за спину на человека, сидящего в позе лотоса наверху саркофага. Флот Херура кристаллизован частично, сбежало 204 элкиши 2 тилтака. Сканеры Хатака не видят вашего тилтака или элкиш. Вы предоставите координаты посадочной пирамиды для покупаемого США звездолета, ожидая следующего, коротко произнес Тор и отключился. Никакого следующего не произошло. Через 10 с лишним минут транспортными кольцами на верхнем уровне базы Шайен прибыли. Капитан Картер в качестве пилота, полковника Нил в качестве полномочного представителя ЗВК и ЗВ-3 в качестве его поддержки, а позже из зоны 51 прибыли десятки человек приемной комиссии во главе с новым министром обороны США для составления акта приема передачи имущества и закрытия государственной сделки купли-продажи. Пока некоторые участники «Белой ночи» спали под горой на уровнях повыше резервного командного пункта, у некоторых жителей Колорадо Спрингс случился черный день. А все потому, что завершившие исследования асгарцы помогли землянам положить трубку звездных врат. Как и предсказывал Итачи, гашение одного из колец не привело к схлопыванию изменившегося туннеля. Порожденный черной дырой смерч дернулся, мазнув по населенному пункту, порождая временную аномалию и хаотично всасывая пыль, насекомых, мелкие предметы. Благо Асквасир быстро догадался заново совершить звонок на злополучную P3W451 и тем самым притянуть хобот обратно к звездным вратам под горой Шайен, второй раз мазнув по Колорадо Спрингс и реально осчастливив несколько домохозяйств, много лет безуспешно боровшихся с красными подземными муравьями, которых внезапно засосало в безвременье мира на орбите черной дыры. Гравитационное поле уже доходит до окон диспетчерской, Саманта удрученно озвучила анимацию на мониторе, когда принялась знакомиться с обстановкой после сна и трапезы. «Новые обойдутся дороже», — заметил Итачи, вместе с двумя офицерами ВВС, откушавшие в буфете, до которого пузырь пока так и не дорос, «и будут лучше. Асгард предлагает уничтожить врата у черной дыры и потом повесить трубку у нас здесь. Открепленный вихрь втянется в саму черную дыру», — известил Хаммонд, подгадав время и подойдя к своим ведущим специалистам, с которыми здоровался немногим ранее, когда в приказном порядке отправлял в буфет. «Это свидетельствует о том, сэр, что Асгард сам не в курсе, где строится червоточина. Вихрь не всосется в черную дыру, а превратится в галактическую аномалию, суперчервя, который где-то что-то будет всасывать по мелочи и потом столь же хаотично это выбрасывать», — деловито заметил Итачи, ожидавший большего от высокоразвитой расы умников, превративших свои мозги в биокомпьютеры, а остальное тело как придаток к голове. «И где же строится червоточина, Учиха?» — живо осведомилась Саманта. «Я думал, Сэм, ты уже поняла, а были предпосылки? Так ты же сама в буфете привела Джеку пример с яблоком и червем», — Итачи недоуменно уставился на ученую. Он не читал мысли всех вокруг, Вдобавок после вчерашних приключений чувствовал себя ударенным подушкой по затылку. Это просто образ для доходчивости. Сэм, в твоем примере мякоть яблока – это внутренний мир галактики. Согласно китайской философии, порожденной Буддами и вознесшимися, все вокруг живое. Все создано из иньян, духовного и телесного, формы и содержания, информации и энергии. Зная о принципе фрактальности, имея свой внутренний мир и побывав в чужом, распространи это на все вокруг. Так просто и так сложно, подивилась астрофизик, переваривая объяснение. Значит, можно как-то попасть в этот внутренний мир и грохнуть суперчервя там, сделал вывод вояка Анил. Как, коротко озадачился Хаммонд, это комодисали, сэр. Подозреваю, все вознесенные обитают наизнанке, ответил Итачи, на котором скрестились все взгляды. Это значит надо срочно собрать и отправить делегацию на Хеп. Генерал перевел все в область практики. «Сэр, имеет смысл самим подумать еще. Я вчера перенапрягся и сейчас все еще туго соображаю, но интуиция мне подсказывает, что ответ нам известен. Надо просто перебрать все случаи. Точно же, Антарктика!» Вдруг воскликнула Саманта. Ее лицо озарилось догадкой. «Мы с Джеком оказались в Антарктике, потому что червоточина перескочила туда с Альфа-врат. Мы тогда оказались под огнем». Скачок напряжения повлек перескок червоточины. Если сфокусировать мощный взрыв, мы спровоцируем перескок червоточины с врат P3W на врата в соседней системе, дождемся утихания вихря и спокойно выключим врата, размахивая показательным пончиком. Это чертовски гениальный план, капитан Картер, похвалил блюститель устава, вспомнив, как Сэм выхаживал его, призывая не сдаваться во льдах Антарктики. Нужно обезопасить соседний мир от взрыва. Генерал развил идею. Это надо обсудить вместе с Асгардом. Грэм, спасибо за пищу для ума, глубокомысленно и благодарно произнес Итачи, спокойно цапая второй с тарелки и сразу кусая. Одного на десерт показалось мало, но добавка отсутствовала. Вкуснятину очень быстро разбирали. Пожалуйста, буркнул объеденный лейтенант и выпучился на два прелестных золотых колечка, появившихся на блюдце вместо двух пончиков. Саманта смутилась, но потом хмыкнула и откусила от взятого для примера пончика. Остальные тоже заулыбались и отошли по ну очень срочным делам, на самом деле срочным, ибо только что прошла очередная гравитационная волна, вызвав некоторую тряску. А простоволосившийся квасир уже отбыл, зато осталась Суджанха, заинтересовавшаяся исследованиями различий в восприятии времени разными расами. Эта ученая позвала главнокомандующего Тора за общий стол для генеральских брифингов и присутствовала при докладе Картер. «Не будь дурой», Суджанха вежливо напросилась во внутренний мир. «Не будь дурой», Саманта вежливо истребовала платой помощь в освоении пси-способностей. Обе стороны остались довольны. Согласно расчетам, в соседней системе действительно оказались звездные врата, в земной базе проходившие по коду P2A870. Тор и Квасир пожелали обследовать текущее состояние и присутствовать на принимающей перевод звонка стороне. Асы сами предложили обезопасить мир путем предварительной телепортации врат на орбиту, где направленный взрыв никому не причинит вреда и где Белискнер сможет проконтролировать происходящее с довольно близкого расстояния, требующегося для прототипа особо чувствительных сенсоров нового поколения, доставляемых прямиком из лаборатории на Атоле, столичном мире Асгарда в галактике Ида. Пентагон обязался за сутки изготовить боеприпас направленного действия с расчетным выхлопом. Более чем достаточно времени для Белискнера, чтобы подойти близко к небольшой области воздействия новорожденной черной дыры и уловить показания исследовательского бота, который отправит через действующую червоточину. Связь между Землей и Асгардом решили осуществить через спасенного с 28 уровня Юнцок, который с первого взгляда влюбил в себя Суджанху. Операция прошла как по нотам. Итачи телепортировался в зал врат, при помощи черных штырей зафиксировал положение бомбы, включил таймер на пару секунд да прикрыл щитом себя и пока еще целые оконные стеклопакеты собственного изготовления. Шиноби успел отлучиться на Хаданте и пережечь гектар леса на свою чакру, чтобы сейчас активировать Мангекёрин и Шаринганы с максимально доступной детализацией и пронаблюдать за тем, как отправляется колебательный толчок и к чему приводит, как звездные врата утихомиривают туннельный торнадо до стабильной червоточины, отключившейся в штатном режиме. За время форс-мажора в зале для брифингов не пострадал ни один цветочек. Глава 40. Испытания. Клинтону пришлось прибегать к ручному управлению. Президент в пятницу лично посетил Денвер, чтобы пообщаться с губернатором штата и владельцем небоскреба, стоимость которого в разы меньше 5 миллиардов долларов, предлагаемых за него на условиях срочности. Также высшее руководство страны посетило закрытую презентацию, где при солидном собрании изобретатель чистыми от колец руками продемонстрировал работу гравировочных лазерных принтеров и показал доступность производства всех комплектующих. Но даже сам президент не может с полпинка открыть дверь в казначейство США, выложить из карманов клише и велеть зарегистрировать 20 миллионов платиновых монет. Почему 20, а не 10? Клинтон договорился о продаже башни Америка в Хьюстоне, хотя небоскреб в 180 метров и 42 этажа пока принадлежал компании Андерсон Консалтинг. А еще мягкий, но хваткий мужик выторговал 10 тонн платины в слитках на легальную чеканку монет в здании Пенсильвания Авеню 1500, Вашингтон, округ Колумбия. За что? Штат Аляска в прошлом году заплатил за второе по высоте в штате и Анкоридже здание всего 27 миллионов долларов. Клинтон продал 20 этажей в несколько раз дороже, стремясь охватить всю территорию страны и легализовать за раз как можно больший объем драгоценного металла, ибо дважды не прокатит. А схему решили провернуть такую. Якобы под Белым домом нашли замурованный тайник с десятками тонн платины времен Вудро Вильсона, того самого президента, при котором создана Федеральная резервная система, ныне узурпировавшая право государства на печатание собственных денег. Касательно добычи, все концы утоплены в воды прошлого. Касательно возврата долга, имелось несколько мелких стран Африки и Южной Америки, которые в сумме владели трежерис США на сумму чуть ниже 5 миллиардов долларов. Клинтон счел важным сделать пиар-ход с закрытием госдолга перед почти десятком стран, которые пустят платиновый стандарт по рукам. Улыбчивый мужик смекнул навязать менее опытному в финансах и политике мужчине желательность повсеместной расплаты платиновым стандартом, однако Шиноби видел простецов насквозь и отказался вестись на подставу. Обсудили и приобретение материнского хатака. Итачи наемник, а не торговец, потому выставил четкую сумму и отказался торговаться. Билл обязан был попробовать сбить цену, однако без настаивания, все-таки всего-то 200 миллиардов баксов вместо 500. Президент обещал заплатить из бюджета на следующий год. В качестве целителя и ходока по мирам на базе Шаен остался монах Шишантонг, передавший монастырь кварцы трем собратьям из Шалиня, по одному монаху в буддийский храм при Академии ВВС и в само учебное заведение. Пятеро тибетских буддистов тоже в монастырь ушло, еще пять в буддийский храм Колорадо Спрингс, двое миссионеров на базу Шаен, а остальные переселенцы влились в существующие общины, где имелись носители языка на период обучения английскому. В субботу буддийский храм у Академии ВВС проводил сразу пять свадеб, на волне мировых волнений и религиозных диспутов о новом Будде и сыне Бога на земле. Среди брачующихся числились Грэм Симмонс и Джанет Фризер, берущие двойную фамилию. Празднование проводилось на территории Академии ВВС, ибо желающих поздравить главврача базы Шаен нашлось очень много, и все военные или с ними связанные гражданские с допуском. И размах на 1500 гостей, и скромность на 3 часа застолья с танцами. Молодожены вместе с приемной дочерью Кассандрой улетели с 7 декабря до 4 января в турне по горнолыжным курортам Европы, начав со скандинавского полуострова и завершив Альпами. Джанет банально сдалась, захотев своего женского счастья, не выдержав из-за регулярных обследований беременной Шары, а также Дрейок, всего почти месяц как понесший Аттилка второго ребенка, но все равно. А еще в Академии ВВС в субботу совершенно случайно заезжал кортеж президента США. А еще праздник посещал генерал Картер в компании из 5 человек со странными именами. Иртан Мирриш, Алива Гагна, Дасан Пикрихим, Мартауф Ланташ, Фрианис. Трое доверенных лиц консулов Совета Такры и трое лично заинтересованных в посещении земли. Разумеется, главврач не постеснялась пожаловаться лично главкому об отсутствии эвакуации населения самого острова Гавайи из-за токсичности оседающей микроскопической наквада, обнаруженной у полковника Мейборна, к слову, воспользовавшегося суматохой с экстренной эвакуацией и избежавшего транспортными кольцами на Гавайи, где его след простыл. На что Клинтон ответил Симмонс Фризер разрешением опубликовать научную статью в качестве обоснования. Ну, оставшийся без первой брачной ночи Грэм знал, кого брал в жены, но у него впереди было 4 недели оторваться и хорошенько поработать. К большому сожалению Итачи, представители Такра не видели перспектив и потому отказались даже рассматривать возможность покупки крупных звездолетов, зато захотели скупить все алкиши вместе с технологией их кристаллизации. Как и предрекал Картер Силмак, земляне запросили развертку заводов по производству установок разномастных силовых полей и по производству радаров, естественно, одних из самых современных в империи гаулдов, а не старье времен первой династии. Корабли авансом с самовывозом, технология их кристаллизации после развертки гаулдских заводов в Неваде. Все участвующие стороны подписались под предварительным соглашением, обсуждение которого завершилось поздним вечером субботы в одном из конференц-залов гостевого плато у горы Кварцит в Неваде, ставшего площадкой для переговоров на высшем уровне, для чего его и готовили. К великому сожалению Итачи, пришлось отказать соблазну от Фрианис из-за угрозы срыва позорно скромных достижений в буддийских практиках по развитию ауры. Сексапильная женщина, не зная истинных мотивов, приняла это на свой счет, поскольку в прошлые разы Учиха сдерживался, а сейчас распушился и сиял так, что все так четко ощущали его с расстояния от полусотни метров и даже дальше. «Майор Дэвис, в вашу компетенцию координатора отношений с Пентагоном не входит присутствие на моих брифингах с командами», твердо произнес недовольный генерал, когда в понедельник поздним утром после большого собрания оставил у себя только ЗВ-1. «Сэр, по совместительству я назначен военным помощником советников президента по дальнему зарубежью», заявил Пол. «Об этом есть в документах, которые я передал братьям Джексон». Не бывшие в курсе мужчины переглянулись. У одного уголки губ вверх, у другого вниз. Оба еще не открывали папочку с документами, мысли не читали. «Майор, я уверен, что советники прямо сейчас не нуждаются в вашей помощи. Так ведь, Джексоны?» Анил вздернул бровь, выступив в поддержку Хаммонда. «Именно», — сказал Дэниел и пихнул Итачи. «Действительно», — согласился Учиха. «Но раз уж Пол пока здесь, генерал Хаммонд, разрешите прояснить один вопрос. Он касается миссии?» «Нет, сэр. Если вы считаете это важным, мистер Джексон, то прошу», — разрешил генерал во главе стола. «Насколько я понял по новостям, НАТО нацелилось на Югославию. Из-за срочных дорогих покупок Пентагон будет вынужден заморозить эту программу и приостановить расширение альянса на восток. Сокращение закупок вооружений вынудит частный военно-промышленный комплекс искать другие пути обогащения, в том числе передачу убыточных производственных мощностей государству. Нужда в научных специалистах вынудит направить больше средств на подготовку или привлечение этих кадров». Итачи сделал паузу, повернув лицо четко к Джеку, считавшему, что мутант обдирает с шака клипку. Теперь полковник задумался о более глубоких мотивах. «Майор Дэвис, очень удачно, что нам назначили помощника. Вот вам первое поручение. Нас двое, потому оно двойное. Во-первых, мне нравится классическая музыка. Проработайте программу взаимодействия Пентагона с Национальным фондом искусств, чтобы по вторым пятницам в Колорадо Спрингс проводился концерт классической музыки. Для военных, курсантов и одного их сопровождающего вход либо за мой счет, либо их размещают у сцены в случае формата благотворительного концерта для всего города. Если мне понравится выступление, я оплачу турне по городам с другими учебными заведениями Пентагона. Во-вторых, Даниэлу нравится живопись в классическом стиле. Проработайте для Пентагона программу выявления среди военнослужащих тех, у кого хобби – живопись. Привлеките Смитсоновский институт для организации выставок и оценки работ как жюри, так и зрителями. В рамках этой меценатской программы устройте художественные баталии между моряками, пехотой, пилотами. Участвуют только любители с военным образованием. Трем финалистам по 10 тысяч баксов, а всем сослуживцам на их базе или корабле по банке элитного какао или кофе, согласно результатам запротоколированного открытого голосования. Победителю 50 тысяч. На основе зрительских симпатий отберите 1000 картин от всего Министерства обороны для общей галереи с участием авторов на открытии. За само участие в осеннем либо весеннем конкурсе – 100 баксов. За попадание в 1000 лучших – 1000 баксов. Особо понравившиеся нам с братом картины будут оценены индивидуальными грантами. Задание ясно, Пол? Да, сэр, уныло ответил майор, глянув на ухмыляющуюся рожу Тилка. «Можете приступать, Пол», — добавил свое слово Дэниел, одобряя инициативу. «Да, сэр», — Дэвис вышел из-за стола, не забыв свой конспект. «Доктор Джексон, вам слово», — генерал никак не прокомментировал отступление, заранее сочувствуя тем носителям звезд, на которых это все повесит. Сам Хаммонд напрямую подчинялся исключительно президенту, поэтому его минует. Дэниел поднялся с места и подошел к проекционному экрану. Кнопка на пульте, зажегся проектор, еще одна, общий свет погас. Эти изображения с P3X972, где было обнаружено хранилище информации. Пока оно не поддается расшифровке, зато мы идентифицировали письмена всех 4 раз. Вот это зонд в субботу прислал с P3R272. Это язык древних. В кратком переводе, здесь наше наследие для наших потомков. Больше в комнате ничего нет. Для всех сканеров зонда она герметична, атмосфера комфортна для людей. От асов мы знаем, что у Джека есть особенность, присущая древним. По всей видимости, присутствие Джека должно что-то активировать в этой комнате для передачи ему некоего наследия древних. Я не представляю, что это может быть. Однако эта комната напоминает зал могущества Тора. По опыту общения с Омадисала и наследием Мерлина предположительные испытания, преимущественно морально-интеллектуального толка. «Этот адрес стоит посетить», — сказал Тилк, когда Дэниел завершил монолог. «Я за, сэр», — согласился Анил, желавший в пику Учихаза просто так принести земле нечто крутое, что так или иначе поможет в борьбе с гаулдами. «Отправка в 11, ЗВ-1, готовьтесь», — скомандовал Хаммонд. «Есть, сэр», — по уставу ответил Джек. Итачи весь доклад смотрел на символы, пока очевидное не прорвалось на язык. «Ау, Учиха!» Привставший Анил вопросительно вскинул бровь. «Тетразначные триграммы», — произнес Итачи. «Именно этим являлась письменность древних, три слившиеся вертикальные полосы с 4 знаковыми отрезками черта пробел. 4 значения полнее описывали волну, проецируемую на 3 оси координат. 4096 вариантов, ровно столько же кандзи некий клан Узумаки применял для составления фуиндзюцу, без спецсимволов. Ау!» Дэниел показал, как эта эмоция изображается в оригинале. «Дэниел, настала очередь Картер вопрошать. Письменность древних – это тетразначные триграммы», – очень-очень доходчиво пояснил Дэниел и набрал воздуха на лекцию. «Понял, понял», – отмахнулся Джек, предотвращая монолог. «Идемте, ЗВ-1». Ниндзя накопил достаточно чакры, чтобы в раздевалке махом отправить одежку в личное измерение и облачиться в фуин-доспех Сусанаа, прежде чем активировать Мангекёрин-ни Шаринган. Все эти иероглифы и триграммы на нем несли запирающую и стабилизирующую функцию, будучи всеохватными, действующими по всему спектру. Итачи и без того совершил подвиг, развив тот примитив, что раньше применял для опоры и сдерживания. Он не собирался заниматься составлением новых фуиндзюцу на основе алфавита триграммы и же с ними, других забот полон рот. А без толп клонов вовсе стало крайне проблематичным делать несколько дел одновременно. Увы и ах, из жуткой экономии на бедрах появились чехлы с синбонами и метательными стрелками, на поясе подсумки с сюрикенами и кунаями из той же особо выделанной наквада. Мало ли какое испытание, а сюрикен на диву как хорош против материальных иллюзий по технологии древних, особенно из триниума. Все это прикрыла иллюзия скеш-колец, гораздо более дешевая, чем ниндзюцу хинги под стандартную форму ЗВК. В образ входили очки, прикрывшие зеленые глаза с крючковатым трискелионом, у которого по одному витку у 3 спиралей. Интересно, в этом герметичном помещении свежий воздух поддерживается телепортацией, и как тут создается рассеянный свет? Вслух озадачилась Саманта сразу после перехода. «Стены каменные и сплошные», — поделился Анил, подошедший, потрогавший и ударивший кулаком. «Что говорит божья шапка? Как и зонт, не прошибает за стены». Дэниел тоже провел рукой по странным стенам с непонятными линиями и перистыми чертами, словно поверхность обшарпана, что на самом деле так из-за экспериментов гаулдов. Все углы тут были скругленными. Самое примечательное, что Малк теперь умел сам возвращаться, помимо гаулдского зонда имея наручный прибор для его управления, который также являлся мобильным устройством набора адреса звездных врат. Осмотревшись, Дэниел присел у слегка светящегося голубым цветом круга из символов языка древних, провел рукой по ним и с удивлением для себя обнаружил схожесть ощущений с фуиндзюцу. «Мы в пне гигантского окаменевшего дерева горы, корни которого продолжают собирать электромагнитный потенциал, питающий это помещение древних. Мир вокруг ледяной», — заговорил Итачи, держа в руке светящуюся Анфису, крутившую головой как на оси. «Стены, разновидность кристалла на основе наквада, надпись, его часть со свойствами процессора. Электромагнитное поле заставляет газ светиться, его состав поддерживают стены. Этот же принцип у кристаллических туннелей Такра. Помещение для испытаний где-то рядом», — поинтересовался Анил. «Я не различаю ни других помещений пещер в пне, ни знакомых технологий телепортации. Дэниел, как твои успехи?» Полковник завис над археологом. «У меня такое чувство, что эта надпись сканирует. Вот, смотри», мужчина в дюйме над полом повел ладонью извне круга вовнутрь и обратно, что привело к миганию надписи. «Вероятно, потомок определяется, если встать внутрь круга. Ну так чего тянем кота за хвост?» И смело ступил в круг. Раздался звон, подобный тому, как звучат тибетские чаши. И на стене четко напротив лестницы со звездными вратами выросло округлое восьмилучевое устройство с дизайном, идентичным дизайну устройства из сокровищницы Мерлина. «Окей, это уже что-то», полковник проявил осторожность, подходя. «Напоминает сфинктер», полушутя из-за некоторого внутреннего напряжения в ожидании заковырки от древних. КХМ, Саманта с такого сравнения больше не могла смотреть на это устройство как-то иначе. Гаулт бы утопил в дерьме своих потомков, приди они за своим наследием, всерьез высказался Тилк, находившийся ближе всех к устройству, когда оно выросло из стены. После откровения всем стало крайне неуютно в замкнутом помещении. «Древние не такие», — поспешил обелить их археолог. «Ничего подобного не будет. Осторожнее, Тилк», дернув уголками губ. Анил призывал товарища не спешить. Тем не менее воин заглянул в круг посереди волнообразной паутины, посмотрел на блики между черными полусферическими выступами свернутых в кристалл структур. «Что ты видишь?» — поинтересовался полковник, заглянув сбоку и прощупав стык металлической блимбы из наквада и стены. «Черноту и цветные блики, сканирующее излучение. Следующая метаморфоза тоже только для потомка», — произнес Итачи, пристально наблюдая за процессами. Этот вырост являлся новообразованием, как гриб-трутовик, у него отсутствовало какое-либо прошлое.